Глава 25. «Мастер, что происходит?» Женщина замерла посреди полупрозрачного купола, который создал ее наставник, и с беспокойством осматривалась вокруг. «В мире еще остались живые слуги запретной секты». «Ты ошибаешься», – ответил седой мужчина своей ученице. «Это все лишь воплощение одного слуги, и судя по тому, что этот мир еще не уничтожен, слуга где-то надежно заперт». «Надежно? Но эти твари вокруг! Всего лишь его бледные тени. Меня больше беспокоит, что могло привлечь столь древнее и мощное существо в этом городе. Слугам, как правило, безразлично практически все, что не касается их хозяев. Ну или их невероятного голода по отношению к практикам божественных или бессмертных кланов». Мужчина еще раз внимательно посмотрел на упорно ползущих к городу огненного древа тварей. «Мастер, может, стоит выбрать другой город?» – предположила несмело женщина. «Это не обязательно, несмотря на то, что со стороны кажется, будто этих тварей много, в действительности воплощения голода слишком слабы, чтобы нанести серьезный урон городу. Просто подожди», – покачал головой мужчина и спокойно сложил руки на груди, оставаясь стоять на месте и наблюдая за чудовищными зверьми, находясь на высоком пригорке в паре километров. В невероятной высоте над миром застыл древнейший дракон. Открыв один глаз, он внимательно наблюдал за всем, что происходит на веренной ему территории. Конечно, от него не укрылось появление старого врага божественного клана, куда более древнего, чем даже династия Синг. Происходящее встревожило истинного дракона настолько, что он практически проснулся от полудремы, в которой пребывал уже очень давно. Используя силу, дарованную ему божественным кланом, дракон послал сообщение, содержащее в себе мощь такого порядка, что запросто могло бы уничтожить один из континентов охраняемого им мира, захоти он использовать эту мощь ради разрушения. Впрочем, подобная сила нужна не для этого. Сообщению требовалось преодолеть гигантские, невообразимые для обычного человека расстояния, пронзив точно стрела тысячи миров и измерений. Целью этого сообщения был один из отдаленных миров, что представлял собой искусственно созданную планету, поделенную на сотни ярусов, расположенных друг над другом. На вершине всех ярусов располагался город-порт потрясающих размеров. Колоссальные потоки чистейшей воды, создавая сотни радуг, низвергались из сотен труб, устроенных в основании города, прямо в море, разлитое под ним. В одной из пагод, построенных на окраине, сидел за высоким белым троном человек неопределенного возраста в светло-синих одеждах. Его внешность, казалось, могла принадлежать как молодому человеку, так и взрослому мужчине средних лет. Время от времени он поднимал перед собой руку, создавая в ней пучок концентрированной энергии, и, придирчиво осматривая его в течение пары секунд, сокрушенно вздыхал, одним движением развеивая созданное. В момент, когда мужчина уже поднимал руку, чтобы в очередной раз создать пучок, сообщение, посланное истинным драконом, проявилось перед его глазами. Выслушав в полной тишине мысли речь стража, воин встал со своего трона и в задумчивости проследовал на самый верхний этаж своей пагоды, где его уже ожидали несколько слуг. «Мне нужно отлучиться в один из пограничных миров. Передайте сестре, что ее эксперимент, как обычно, нестабилен». «Да, хозяин». «Потраченные впустую несколько сотен лет, когда же она уже бросит свои бессмысленные попытки воссоздать эту технику бессмертных. Переливающаяся всеми цветами радуги капля духовного корабля появилась снаружи дворца, ожидая, когда хозяин взойдет на борт. Мужчина осмотрелся, разглядывая кланяющихся слуг, и добавил: «На время моего отсутствия во дворец никого не пускать, даже сестру. Рассказывать, куда я отправился, запрещается». Судя по тому, что передал хранитель, в этом мире появился кто-то очень занятный. Будет плохо, если старейшины или сестра узнают об этом. «Да, хозяин». Проклятие! Сонг, создав в руках две черных воронки, с трудом увернулся от сокрушительной атаки на основе концепции крови. Несколько воинов, что оказались не так расторопны, попали под атаку чудовища этапа восхождения, за считанные мгновения превращаясь в кровавые лужи. И, судя по всему, это даже не полноценная атака. Монстр ударил походя, пытаясь протиснуться между расположенными близко друг к другу малыми пагодами. Строения, не выдержав веса твари, затрещали, заваливаясь в разные стороны и позволяя той проползти дальше. Чудовище медленно появилось на площади и, не обращая особого внимания на атаки воинов даже ступеней пика слияния, взмахом щупалец вызвало из холодной тьмы подпространства тысячи острейших игл застывшей ярко-алой крови. Зависнув на мгновение вокруг чудовища, иглы слегка дрогнули точно в нетерпении, а в следующую секунду, напоенные под завязку смертоносной концепцией и духовной энергией, шрапнелью разлетелись по всей площади, сея разрушения. Сонг, успев за миг до атаки заметить угрозу, создал перед собой огромный черный щит из концепции огня и времени. В момент, когда он свел руки вместе, его тело пронзила острая боль, заставив даже чуть пошатнуться. Создание столь мощного духовного щита оказалось для его развития слишком тяжелым. Юноша успел как раз в тот миг, когда первая волна игл обрушилась на ближайших к чудовищу практиков. Достаточно было лишь одной иглы, чтобы в момент соприкосновения с его щитом Сонга отбросила на несколько метров назад, рука онемела, а духовный щит, созданный с таким трудом, рассыпался точно труха. Он с трудом поднялся на ноги, и его вдруг ослепила яркая вспышка. Вокруг твари разлился свет, вызванный столкновением последующих атак монстра с чистейшим прозрачным льдом, ударившим откуда-то сверху. Вихрь холодного воздуха разлетелся по всей площади, ударяясь о пагоду ратуши резиденции императора, а удары концепции крови чудовищного зверя этапа восхождения оказались полностью погашены появившейся холодной духовной силой. Практически все монстры на площади оказались неспособны выдержать натиск ледяных осколков, разлетевшихся в разные стороны после столкновения с силой чудовищного зверя этапа восхождения. Воспользовавшись этим, те человеческие практики, кто еще был способен передвигаться, взмыли ввысь, стараясь как можно быстрее убраться из-под атак воинов высоких этапов и монстра. «Эфирные глыбы!» – раздался знакомый Сонгу голос, когда он, следуя за всеми, оказался возле сакрифайса. Тот самый магистр, с которым он столкнулся в павильоне разрушенного неба, сейчас парил прямо перед замершим чудовищем. Рядом с магистром находились еще несколько практиков, двое из которых нисколько не уступали мастеру по силам. Скорее всего, это были магистры других павильонов, а также главы секты кланов города Огненного Древа. В это время в голове Сунга раздался голос Синфен, находящийся рядом. Монстру этапа восхождения вполне по силам разрушить этот город до самого основания, но почему-то все, что он сейчас делает, это просто бездумно атакует, точно пытается расчистить себе путь вперед. Парень был согласен с девушкой. Слишком хорошо он помнил масштабы разрушений, устроенных несколькими практиками восхождения в городе Синего Кита. «Как думаешь, кого он ищет?» – спросил он задумчиво у Син. «Кто знает, но выглядит он сейчас явно озадаченно. Возможно, его целью является принцесса. Или ты?» «Я?» Сонг с удивлением посмотрел на подругу. В это время сильнейшие практики города решили не терять время и ждать, когда монстр решится на контратаку. Они стремительно разлетелись в разные стороны, окружая чудовищного зверя. Действуя слаженно, пять воинов пика основания создали сильнейшую формацию, призванную запечатать силу их противника, а остальные во главе с магистром павильона разрушенного неба обрушили на врага чудовищное количество мощнейших духовных атак. Тварь вздрогнула и, издав протяжный вой, полный боли и гнева, вдруг в буквальном смысле взорвалась духовной энергией, а в следующее мгновение над городом открылась колоссальная темная воронка, из которой сочился тяжелый черный дым, стремительно опускающийся на город. Магистр, до этого казавшийся расслабленным, вдруг весь подобрался. Стоящие по правую руку от него два воина начального этапа восхождения с тревогой переглянулись. Оба прекрасно понимали, что даже если объединятся, не смогут ничего противопоставить приближающейся силе. Прикусив губу, магистр павильона разрушенного неба поднял правую руку, указывая на центр черной воронки. Над городом стали последовательно одна за другой с невероятной скоростью вырисовываться сразу с десяток гигантских квадратных печатей, будто бы состоящих из кусочков света. Накладываясь друг на друга, эти печати сложились в невероятную по силе запечатывающую технику, от взгляда на которую у Сонга и других практиков появлялась внутренняя дрожь. «Гра!» – оглушительный крик раздался над городом, а затем из темной воронки появилась невероятных размеров дьявольская рука, усеянная большим количеством шипов. На полной скорости она столкнулась с появившимися печатями и с грохотом, от которого содрогнулся весь город, породила взрыв сокрушительной силы. Сонг, как и другие практики, оказался буквально сметен взрывной волной, а часть центра города, где располагалась ратуша и Сакрифайс, превратилась в развалины. Сам корабль с принцессой практически не пострадал. Кто-то из очень сильных практиков сумел в последний момент защитить астральное судно. Бледный магистр со слабой улыбкой наблюдал, как медленно превращается в прах дьявольская рука, не выдержавшая столкновения с его печатями. К сожалению, последним также сильно досталось. Одному из сильнейших практиков павильона разрушенного неба даже пришлось пожертвовать небольшой частью своей жизненной силы, чтобы укрепить защитные формирования над городом, и лишь благодаря этому они выдержали атаку дьявольского существа. Впрочем, это оказался не конец. Сдерживаемой формацией глав секты кланов чудовищный зверь все еще был способен сражаться, а более мелкие его копии – продолжали прибывать на полуразрушенную площадь, сходу нападая на практиков, не сумевших удержаться в воздухе во время недавнего взрыва. Вокруг чудовищного зверя восхождения забурлило пространство, наполняясь кипящей концепцией крови, отчего практики, задействованные в сдерживании твари, стали стремительно терять силы, даже с учетом использованной формации эксперт высоких этапов был на порядок сильнее группы воинов уровня пика основания. Сонг, в числе других людей, упавших после взрыва на разбитую площадь, увернулся от бросившегося на него монстра начального этапа слияния и, не глядя двумя рассечениями, тут же покончил с ним. Даже после продолжительного боя зверь подобного уровня развития не был ему противником. «Не думаю, что эта туша способна вызвать воплощение своего хозяина еще раз. Слишком уж мощный призыв использовался. Даже настолько сильному монстру второй раз сделать это невозможно», прокомментировала Синфен в минуту передышки, подходя к Сонгу. «Хозяина?» – спросил парень. «Ну а кто это еще был?» – усмехнулась девушка. «Ладно, потом поговорим. Идет новая волна этих тварей». В паре километров от города Огненного Древа появился пространственный разрыв, из которого вышел высокий широкоплечий мужчина, одетый в простые темные одежды. «Что за...» – вырвалось у него, когда он обнаружил, что сейчас происходило с его городом. Волна гнева начала подниматься из глубины его души. Великий император, основатель империи, простирающийся на целом континенте, уже очень давно не испытывал настолько сильных эмоций. Из-за того, что он перестал контролировать себя, вокруг императора стало трескаться само пространство, не способное выдержать его духовной силы. А в следующую секунду сильнейший практик континента пропал, переместившись в одно мгновение прямо в самую гущу боя. «Испепелить!» Грохот слова императора прозвучал как приказ, а вслед за этим каждый чудовищный зверь в городе, включая того, что находился на уровне восхождения, вспыхнули яркой огненной вспышкой, превращаясь в пепел.